всех не перечтешь. Об Элюаре он однажды мне сказал: «Удивительно, когда я читаю некоторые его стихи, мне кажется, что именно об этом, именно так я хотел написать». Почему-то все считают, что учителем Назыма Хикмета был Маяковский. А сам Назым не раз говорил, что Маяковский для него пример смелости, человеческого подвига, но поэтически он пошел по другой дороге. Он распрощался с рифмами, говорил, что поэзия отличается от музыки, сродни ей, но вместе с тем жаждет скорее звуков, чем звучания. От стремления продлить народную песню он перешел к созданию своей формы, к простоте и прозрачности. Я слышал, как он читал по-турецки. Я читал французские и русские переводы. Конечно, этого мало, чтобы судить о поэте. И все же мне кажется, как казалось самому Назыму, что ближе всего ему был Элюар. Его любовь к искусству 20-х годов связана с его природой, с его эстетикой. В поэзии он освободился от всех литературных школ. А в пьесах есть что-то архаическое, приемы театра, который исчез. Он очень любил живопись, говорил, что она труднейшая для восприятия искусства, что нелегко разгадать сладость яблок Сезанна. Для этого необходима большая живописная культура. Бунтарь 20-х годов в 50-е годы готов был яростно защищать любого советского художника, в котором чувствовал желание расстаться с академическим письмом. Мы встретились в Риме. Я пошел на вечер, где он читал свои стихи. В Риме он долго мне доказывал, что нельзя требовать от искусства доходчивости. Иногда его стихи понятны каждому, иногда только людям, разбирающимся в поэзии. И он протестует, когда одних ставят выше других. Нельзя доверить уход за всеми розами директору завода, изготовляющего розовое масло. Ведь каждый год выводят новые сорта. Дело не только в масле. У розы цвет, запах. Некоторые люди, эстеты, хотят, чтобы розу поставили выше пшеницы или кукурузы. А для других роза — это крохотная цифра в большом бюджете. Он вдруг остановился у окна цветочного магазина. «Посмотрите, пожалуйста, какие здесь розы!» Я знаю, как легко приходит к заключенному отчаянию. А Назым Хикмет просидел 13 лет в каменной клетке вдвоем с Надеждой. В тюрьме он написал «Человеческую панораму», эпопею турецкого народа. Дважды Назым объявлял голодовку. Связанный продолжал бороться за человеческое достоинство. Внешне он походил скорее на человека с севера, чем на турка. Очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он чувствовал себя свободно, в Москве и в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции он тосковал. Он покрыл диван турецкой материей, повел меня в ресторан «Баку». Здесь еда немножко похожа на нашу. Встречаясь на сессии Всемирного совета мира с турком, он не мог от него оторваться. Раз он сказал мне, прислали мои стихи на исландском языке. Удивительно. А в Турции меня не печатают. Да и печатали бы те, для кого я пишу, не смогли бы все равно прочитать. Неграмотные. Стихотворение «Завещание» он писал. «Если я умру на чужбине, товарищи, похороните меня на деревенском кладбище Анатолии, рядом с батраком Османом, которого убил Хасан-бей. Хорошо, если вырастет чинара, а без камня и надписи я обойдусь». В 1952 году мы все с тревогой спрашивали, как Назым. Он сам потом писал: «С разорванным сердцем 4 месяца, лежа на спине, я ждал смерти». У него был сильный инфаркт. Его спасли. Но с тех пор он жил в постоянном соседстве со смертью. Он весело разговаривал у меня на даче. Он был прекрасным рассказчиком. И вдруг его лицо покрылось крупной росой пота. В стихах он часто возвращался к мыслям о смерти. Под дождем по московскому асфальту идет весна. На своих тонких зеленых ногах, с стиснутая шинами, моторами, кожей, тканями и камнями.